Приложение. Заблудившаяся электричка. 1970 год. Москва. Петушки. Венедикта Ерофеева. Эпиграф. Мчался он бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите вагоновожатый, остановите скорее вагон. Николай Гумилев. 1921 год. Поезд «Москва-Петушки» прибыл в официальную русскую литературу по курьезному расписанию. Книга Венедикта Ерофеева, уже прочитанная в сам издате, опубликованная в Иерусалиме 1973 и в Париже 1977 годы, переведенная на полдюжины языков, в СССР впервые была напечатана возникшем на волне перестроечной антиалкогольной кампании журнале «Трезвость и культура» 1988-1989 год. В этом контексте она, вероятно, должна была воспитывать культуру путем трезвости, свидетельствовать о гибельности и тяге к зеленому змею, вставая в ряд с такими образцами, как написанная в те же годы и забытая ныне повесть Вилли Липатова «Серая мышь», 1970 год, или древние агитстихи Маяковского «Вливали в Россию царей вино да молебны, чтоб вместо класса была дурацкая паства, чтоб заливать борьбу красноголовым да хлебным, чтоб заливать борьбу пожарной кишкой пьянства. Мы пафосом новому пьемся допьяно, вином своим не ослабим воль. Долой из жизни два опиума — Бога и алкоголь». Два опиума, 1929 год. Нынешняя Ерофеевская библиография — несколько сотен номеров. Мемуаров о нем на толстый том. Существует уже три комментария к поэме. Один из них в четыре раза больше самого текста. К доктору Живаго или Тихому Дону нет ни одного. Мемориальная доска во Владимире и памятник на Курском вокзале, кажется, завершают канонизацию. Венечка — культурный герой, а Ерофеев — культовый писатель. Редкие нападки и призывы выбросить Москву-петушки из нового литературного пантеона, кажется, только придают ситуации остроту. Какой же суп обходится без соли, а лавровый венок без терний? Однако Ерофеев и сегодня остается в большой мере кружковым писателем, автором для своих. Горизонты ожидания разных его читателей катастрофически не совпадают. Я дружила с Эйхенвальдом, и однажды на мой вопрос, что нового в литературе, он сказал: «Учтите, что это московский интеллигент, не пил, не курил, матом не ругался. Есть такое гениальное произведение, «Москва-петушки», но ты этого не поймешь». Я стала как дура спрашивать, в чем там дело, а моя знакомая отвечает: «Да просто пьяница едет в электричке». Я потом тоже отвечала, когда пришло с Вене оформлять военный билет. Врачи в психоневрологическом диспансере, как узнали, что он автор «Петушков», все выспрашивали: «Ну, что там? Ну, хоть в одной главе». «Да ничего особенного, едет пьяница в электричке». Ерофеева. Я вообще считаю, что «Москва-петушки» — это экскурс во всю культуру человечества, особенно в русскую. Леонтович. И то, и другое правда. Но между историей пьяницы в электричке и культурной энциклопедией, вообще говоря, бездна, соединить обе точки зрения в одном кругозоре совсем непросто. Когда б вы знали, из какого ссора... Но этот ссор в поэзии обычно спрятан, не оказывает влияния на восприятие, становится доступным только благодаря усилиям дворников-специалистов. Ссор в Ерофеевской поэме лежит на поверхности и, кажется, скрывает смысл. Внешние темы и фабула находятся в сложных отношениях с сутью. «Веселье Руси есть пити». Только для плохих актеров пьяница-алкоголик становится предметом комического подражания и профессиональной гордости. Те, кто сталкивался с типом не в культуре, а в натуре, менее всего склонны к смеху. Дорога в ад вымощена не только благими намерениями, но и пустыми бутылками. По ней прошло так много народу, увлекая за собою любимых и близких, теряя по пути замыслы, смыслы и человеческий облик, что первый импульс, возникающий при столкновении с этим материалом как предметом искусства, — закрыть и забыть. Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот вторую и третью могу пить в сухую, потому что стошнить, может, и стошнеет, но уж ни за что не сблюю. И так вплоть до девятой, а там опять понадобится бутерброд. Это ведь не веселое пушкинское «поднимем бокалы». Тут и пьяненькие Достоевского и Мармеладов его, кажутся персонажами сентиментальной повести. Правда, дальше ерофеевский натурализм не идет. У нас тут прямо как у Тургенева, все сидят и спорят про любовь. Подробности вакхических пиров с мокрыми штанами, битыми физиономиями и блевотой в ванной все-таки остаются за кадром. Фабула поэмы — действительно путешествие пьяницы в электричке. Скинутый из бригадирства неделю тому назад, герой после недолгой борьбы... Да-да, в тот день мое сердце полчаса боролось с рассудком. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Венечка, и напейся, встань и поди напейся, как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок... Он брюзжал и упорствовал: ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь. Так вот, повторюсь, герой после недолгой борьбы 6 дней пьет так, что грань между рассудком и сердцем исчезает, в пятницу утром просыпается в незнакомом подъезде, опохмеляется, закупает гостинцев сыну и любовнице, еще 2 литра спиртного себе на дорогу, и отправляется на утренней электричке в Петушки. Несколько дорожных встреч с выпивкой и разговорами — вот и все, что с ним происходит. Последнюю часть текста, начиная с главы «УСАД, 105-й километр», можно в бытовом плане понять как алкогольный бред персонажа, которому грезится то сатана, то сфинкс, то царь Митридат, то безымянные преследователи, которые по очереди покушаются на него. Действие заканчивается страшной сценой насилия в том же подъезде, с которого все начиналось. Трезвый читатель журнала «Трезвость и культура» мог бы заявить, что в так называемой поэме вообще нет внешнего действия. Герой очнулся в подъезде после пьянки, что-то себе навоображал и впал в забытье в том же подъезде. Лихорадочный монолог Венечки со всеми вставками и голосами можно воспринять как похмельный синдром. Мемуарист утверждает, что Венечка Ерофеев на дух не принимал Булгакова и не мог прочесть «Мастера Маргариту» дальше 15-й страницы. Я знаю людей, которые бросали Петушки еще раньше. Читатель-энтузиаст в доказательство энциклопедичности предъявит те самые комментарии, в которых едва ли не к каждому слову поэмы предложены десятки параллелей, начиная с Евангелия и заканчивая нецензурными частушками и политическими анекдотами 60-х годов. Правда, у скептика-бытовика, тоже поклонника Ерофеева, останутся свои аргументы. В ответ на глубокие соображения комментатора, что сидение героя у постели больного сына позволяет в этом месте напомнить новозаветный эпизод с чудесным заочным исцелением Иисусом сына Галилейского царедворца в Капернауме, Власов. Он может возразить: по мне так все гораздо проще. В этом месте отец бодрствует у постели расхворавшегося сына, и мистики и символики здесь не больше, чем в той лимонной, которую сидящий при этом пьет. Евгений Попов. Это, конечно, не означает, что мистики и символики в поэме вовсе нет, но подозревать ее в каждом слове, значит, видеть в Ерофееве Андрея Белого или Вячеслава Иванова, каковым он вовсе не является. Наиболее взвешенная, кажется, позиция историка литературы. Соединение цитат из разных авторов в единый текст, своеобразный центон, где смысл возникает прежде всего из столкновения и на раз прямо определимых иной раз неопознаваемых глазом обычного читателя фрагментов, создает впечатление единого потока, в котором все может быть цитатой, а может ею не быть. Богомолов. В связи с Ерофеевской поэмой возникает ситуация, когда-то описанная Юрием Лотманом на примере Евгения Онегина. Судьбы героев развертываются в сложном пересечении литературных реминисценций. Однако активность этих внетекстовых связей проявляется именно в том, что возбуждаемое ими ожидание читателей систематически и сознательно обманывается. Полное освобождение Онегина и Татьяны в восьмой главе от пут литературных ассоциаций осознается как вхождение их в подлинный, то есть простой и трагический мир действительной жизни. Другими словами, интертекстуальный слой, пусть необычайно плотный, является для автора не целью, а средством. Если все может быть цитатой, а может быть ею и не быть, то раскрытие какого угодно количества цитат и вообще культурных и биографических подтекстов не решает проблемы интерпретации мира поэмы как целого. Цитата, цикада озвучивает смысл, который, однако, формируется и, следовательно, может быть понят до нее и даже когда она не узнается помимо нее. Причем сам этот слой многопланов. Что-то подчеркнуто лежит на поверхности, прямая цитата, что-то узнается с большой вероятностью реминисценции, а что-то является плодом читательской или исследовательской фантазии в силу мышления по аналогии. Если в нескольких случаях герой сравнивает себя с Иисусом, причем иронически, стоит ли генерализировать эту аналогию? Ведь сына у Спасителя не было, а Ерофеевский герой собственного сына не исцеляет. Различий в упомянутой сцене больше, чем внешнего сходства. Проблему легче всего продемонстрировать дискуссии о букве. В двух эпизодах поэмы обыгрывается одна деталь. Самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев сын героя знает букву Ю, из этой ждет от меня орехов. Густая красная буква Ю вспыхивает в глазах венечки в последней сцене после удара шилом в горло. Осведомленные в биографии автора-современники видят тут намек на Юлию, первую любовь поэта. Другие комментаторы склоняются к расшифровке буквы как «люблю». И то, и другое кажется совершенно необязательным, ибо создают подтекст без контекста. Куда важнее представляются не внешние отсылки, а внутренняя связь между эпизодами. Буква Ю из малой, становящейся большой, символизирует последнюю вспышку сознания героя. Это либо его воспоминания о сыне, либо возвращение в детство. Будем как дети. Оба возможных подтекста не выявляют этот смысл, а скорее размывают его. Самовозрастающий логос покидает пределы текста, растворяясь в культурном пространстве. Никакой Юлии у Венечки героя поэмы нет. Есть лишь безымянная, любимейшая из потаскух, белобрысая дьяволица. Видеть в Ю шифровку слова «люблю» еще более проблематично. Почему же тогда не Л и не Б, и кого он в данном случае любит? Много и разнообразно цитируя, Ерофеев, может быть, еще чаще работает с готовыми формами, смысловыми сгустками, культурными стереотипами и клише, прежде всего, жанровыми, однако расподобляя их, придавая им новый оригинальный характер. Проблема сходства-несходства начинается уже с подзаголовка. Определение поэмы, вроде бы прямая отсылка к любимому Гоголю. Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не стыдно признаться. Однако отношение между фабулой и сюжетом, автором и персонажами в «Петушках» по сравнению с «Мертвыми душами» принципиально перевернута. Фабула странствия почти аннигилирована, мы практически ничего не узнаем о мире за окном электрички. А сюжетом становится драма сознания. Пластически выписанные герои, и в гоголевской поэме они все-таки остаются на переднем плане, сменяются типами, персонажами, знаками, зато с невымышленными именами. а на первый план вместо безымянного у Гоголя автора выходит персонаж, позаимствованный у автора фамилии Венедикт Ерофеев, он же Венечка. Для читателя, не узнавшего в подзаголовке жанровую отсылку к мертвым душам, предположим, такой невероятный случай, ерофеевская поэма станет скорее знаком лирического или лиро-эпического рода и в структурном отношении окажется в одном ряду не с Гоголем или Некрасовым. Кому на Руси жить хорошо? Еще один классический текст, организованный мотивом путешествия, а с поэмами раннего Маяковского, в которых есть и совпадение героя и автора, и ассоциативная композиция, и пространство сознания как место развертывания сюжета, знаменитые пляска нервов и пожар сердца, и многочисленные евангельские ассоциации. Богомолов показал, что в тексте Петушков есть и прямые цитаты из «Облака в штанах», и хорошо. Однако внутри исходной жанровой рамки возникают многочисленные иронические стилизации, отсылки к другим жанровым традициям. Парадигма внутренних микрожанров поэмы оказывается довольно длинной, с явной претензией на энциклопедичность. Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков. От самой Москвы все были философские эссе, мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная повесть, обнажает прием повествователь в главе 43-й километр Храпунова. Это единственное автометаописание, рефлексия по поводу собственного текста, взгляд со стороны. Итак, внешней фабульной рамкой Петушков оказывается путешествие по своей стране в пригородной электричке, которая изменяет гоголевскую птицу тройку. «Надо проездиться по России», — призывал Гоголь. Алкогольные мемуары, записки пьяницы, подобно ранним запискам психопата, являются внутренней психологической мотивировкой этой истории. Хотя в последней трети поэмы подробности возлияния, рецепты и прочие начисто исчезают, и остается только абстрактная жажда выпивки, не способная защитить героя от обступившего его ужаса. История Венечкиного бригадирства, ироническая стилизация производственного романа с общественным конфликтом, соцобязательствами, обобщениями, даже графиками, схемами. Детективом герой-повествователь называет фрагмент с дедушкой и внучком, которые уговорили чужую бутылку, пока он по тому же поводу отлучался в тамбур. Эта фабула исчерпывается на трех страницах. Преступники быстро находятся, признаются, получают новые 50 граммов, и сюжет трансформируется в очередной раз, входит в новую полосу. Давайте, как Тургенева, пусть каждый чего-нибудь расскажет. Как у Тургенева, а также как у Достоевского, у Толстого, это лирические повести, рассказы воспоминаний от первого лица. Свои истории любви успевают изложить декабрист, дедушка, женщина с трудной судьбой. После вопроса Черноусова, где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев? В нем трансформирована мысль самого Паскаля, поясняют комментаторы. Снова начинается сольная партия Венечки. Рассказ Венечки о шатании по заграницам строится по другой модели путевого очерка. Писем русского путешественника, странствующего по Европе, с трансформацией мотив от Карамзина и Салтыкова-Щедрина до Оренбурга. Его отношение с Семенычем уже паломничество в страну Востока. Рассказы оригиналу-контролеру пародируют цепочную фабулу истории с продолжением, обрывающуюся на самом интересном месте, вроде сказок «Тысячи одной ночи». Недаром пьяный контролер обзывает героя Шахерезадой. Во главе Орехова-Зуева появляется еще один важный жанровый знак. И если там Господь меня спросит, неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались твои бедствия? Я скажу ему, нет, Господь, не сразу. Краешком сознания, все тем же краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку первой от дверей. А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез, ленивой дремоты. О, нет, я лгу опять, я снова лгу перед лицом твоим, Господь. Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. Орехово Зуево. Граница между сном и явью здесь, как в романтической или пародийно-романтической повести, страшное гадание Бестужева-Марлинского, гробовщик Пушкина, окончательно стирается. Все дальнейшее — пробуждение. Страшные события, снова провалы в забытье, можно воспринимать как сон, как бред и как реальность после очередного пробуждения. Я оглянулся. Пассажиры поезда, Москва-петушки, сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как! Значит, я все еще еду, Воинов усат. Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечи и до петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку. Усат, 105-й километр. Что я делал в это мгновение? Засыпал или просыпался, я не знаю. И откуда мне знать? О мутище Леонова. Парадокс сна во сне, отсутствие границ между сном и реальностью, так похожий на знаменитую бабочку Джуан Цзы, обсуждается с тоже невесть откуда появившимся и вылетающим окно, как нечистые силы у нелюбимого Булгакова камердинером Петром. Значит, Петр, если тебе верить, я в том вагоне спал, а в этом проснулся, так? Не знаю. Я сам спал в этом вагоне. Хорошо. Но почему ж ты не встал и меня не разбудил? Почему? Да зачем мне было тебя будить? В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том зачем тебе было будить, если ты в этом сам проснулся? А мутище Леонова. Тихонов, Сатана, Сфинкс, сопливый Митридат, рабочий с колхозницей и четверо неизвестных, начиная с этого места, окончательно перепутываются в хронотопах Москвы, Петушков, деревни Черкасова, неизвестного подъезда, какого-то трудноопределимого пространства сознания, которое хорошо определял Андрей Белый на примере Петербурга. Подлинное место действия романа — душа некого неданного в романе лица, а действующие лица — мысленные формы, так сказать, недоплывшие до порога сознания. Поэтому и весь романный быт автор Петербурга предлагал считать мозговой игрой. Начиная с главы Орехова-Зуева «Крутое», логика движения в реальном пространстве до поры до времени, все-таки сохраняемая, сменяется странным странствием электрички, становящейся похожей на гумилевский заблудившийся трамвай. «Где я? Так томно и так тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят. Зеленая. Знаю, тут вместо капусты, вместо брюквы мертвые головы продают. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет». Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах. Оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. А мутище Леонова. Я бежал и бежал сквозь вихрь и мрак, срывая двери с петель. Я знал, что поезд Москва-петушки летит под откос. Вздымались вагоны и снова проваливались, как одержимые дурью. Тогда я заметался и крикнул: «О, постойте! А-а-а!» Леонова петушки. Мчащийся в ночи пустой поезд становится символом неизвестно куда несущегося безумного мира. фантасмагорической второй части перебор жанровых клише продолжается. Образ петушков в первой части, глава Реутова-Никольская, строится как явное пространство утопии. Там ни днем, ни ночью не умолкают птицы, ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, небо сливается с землей, волчица воет на звезды, и живут любимые — женщина и сын. Три главы второй части — Орехово-Зуево крутое, крутое Воиново и Воиново усад, напротив, ироническая антиутопия, в которой на фоне издевательского воспроизведения советских лозунгов и мифов об Октябрьской революции проигрываются и глубинные утопические и антиутопические мотивы. От телемского аббатства Рабле до города Глупого Щедрина. Кстати, мало кто подозревает, что Венечка очень любил Салтыкова-Щедрина. Муравьев. Потом вдруг возникает ироническая мистерия. Разговор с сатаной-искусителем, ведущим себя как склочник-собутыльник. «Раз тяжело, — продолжал сатана, — смири свой порыв, смири свой духовный порыв, легче будет. Ни за что не смирю. Ну и дурак. От дурака слышу». И сатана ушел посрамленный. Задачки свиноподобного сфинкса, встречи с княгиней и камердинером Петром, преследующие тракториста Евтюшкина Иринии, это ж домашний, российского разлива сюрреализм. Абериутская галиматья, кажется, более талантливая, чем у самих абериутов, потому что она иронически отстранена и конструктивно осознана. Любил абериутов. Я ему еще в начале 60-х читал перепечатку рассказов Хармса. Ну, Олейникова он всегда любил. Муравьев. Встречи с сопливым Митридатом, рабочим и колхозницей, наконец, с четырьмя неизвестными. Воспроизведение поэтики ужасного, от откровения Иоанна до обыденного кафкинского кошмара. Финал петушков сопоставляют с концовкой процесса. Философские эссе и стихотворения в прозе, как положено в этих жанровых опытах, прослаивают весь текст, возникают в самых неожиданных местах, то сжимаясь до междометий восклицаний, то расширяясь до фрагментов, вполне сопоставимых с упомянутыми тургеневскими «Сенилия», исполненными, однако, как в манере его усредненного лирического стиля, так и в барочной стилистике, где лирика взрывается низкой прозой, а исповедальная интимность превращается в самоистязание. В этот жанровый ряд при желании можно добавить кулинарный справочник, рецепт коктейлей, эротическую новеллу «Играй, обольстительница, играй, Клеопатра, играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта», повесть о подпольном человеке в духе Достоевского. Все трое подхватили меня под руки, и через весь зал, о, боль такого позора, через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами тоже вытолкнули опять на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия! Философский диалог симпосий на пире Платона во время чумы, Седокова и тому подобное. Едва ли не каждый персонаж, эпизод, поворот сюжета апеллирует к памяти жанра. Ерофеев с легкостью, весельем, отвагой пробегает по лестнице жанров, берет музыкальный аккорд, в котором минор не является доминантой. Цитаты лишь рассвечивают и подчеркивают эту артистичную жанровую мотивную игру. Клеем, скрепляющим всю эту жанровую разноголосицу и стилистическую черезполосицу, является, с одной стороны, герой, с другой, пожалуй, метод. При всей внешней простоте и очевидности герой этот нуждается не просто в понимании, но в разгадке.